Против течения. Петр Петрович старший был озабочен и удручен. Он сидел в спальне, глубоко уйдя в мягкое кресло. Виктория Тимофеевна хворала и, полулежа на кушетке, укутавшись пледом, медленно пила из старинной серебряной кружки горячий отвар липового цвета. «Ты представляешь, Вита, что он ему наговорил, этот бурбон? Он вызвал его к себе и стал отговаривать от женитьбы. Если б Петя хоть раз поделился со мной своими намерениями, я бы не допустил его до такого унижения. Ведь получилось, что ему сказали, нечего, мол, с суконным рылом, да в калашный ряд». «Ну, положим, ты преувеличиваешь», — возразила Виктория Тимофеевна. «Он, наверное, был резок, раздражен». Но за что же было оскорблять Петрушу? Я думаю, это было не так уж обидно. Петр Петрович покачал большой седой головой. Он, конечно, недоволен, что дочь выбрала жениха из такой неблагонадежной семьи, как наша. К тому же он нелюдим, подозрителен и скуповат. Виктория Тимофеевна вдруг громко рассмеялась. «А он, наверное, сейчас сидит и думает, что ты страшный транжира и мот». «Можно к вам?» — послышался голос за дверью. Вошел сын Петр. Он очень изменился за последнее время, похудел и повзрослел. «Ну что, жених?» — иронически поглядел на него отец, вскинув густые седые брови. «В феврале женюсь и увезу Олю в Петербург». Эта старуха надвое сказала, не отдаст Суриков дочь за тебя, придется несолоно хлебавши одному ехать. Я вообще поражаюсь, как ты выдержал весь этот разговор, я бы плюнул и ушел. Папочка, но ты только подумай, ведь он гений, гений, каких больше нет у нас, и как у необычного смертного, у него, конечно, должны быть странности. И я ему все должен извинить, все решительно. Петя присел на кушетку в ногах у Виктории Тимофеевны. Он мне сказал, «Ну куда она с вами поедет? У вас ни кола, ни двора. Какой из вас муж? И вообще-то быть женой художника — незавидная доля». А я ему ответил, «Но ведь вы же ее... Василий Иванович, воспитали для мужа художника?» Он посмотрел на меня так зло, замолчал и только рукой махнул. «А мне она нравится», — Виктория Тимофеевна поставила кружку на столик и спрятала руки под плед. «В ней такая русская красота, такая здоровая натура, цельная, определенная, прелестная девушка». Сын взглянул на нее сияющими глазами. «Знаешь, мамочка, есть в ней высокое мышление, ум и потом необычайная твердость устоев каких-то своих собственных, оригинальных, несмотря на такие молодые годы. Я знаю только одно, что для меня вся моя будущая жизнь зависит от того, будет она со мной рядом или нет. Вы даже не представляете себе, насколько это важно». Отец молчал, насупившись. Он не очень верил в неизбежную необходимость этого брака. Но мать понимала сына и чувствовала, что ему без Ольги Суриковой не жизнь. А Василий Иванович боялся разлуки с дочерью. Он боялся даже думать об этом, он страдал. И в мастерской за работой он вдруг садился и часами сидел в бездействии опустошенности, чего с ним никогда не бывало. «Как удержать ее от этого?» — думал он, сидя перед громадным холстом, на котором была уже скомпонована группа людей в струге, что под парусом уходил от зрителя вдаль. «Как удержать?» «Да где уж теперь поздно? Вот уехал на Волгу и проворонил дочку». С горечью думал он, как он вчера мне заявил, мы любим друг друга и врозь жить не можем. Но я-то ведь тоже не могу жить без Оли. Вот ведь она об этом не подумала, променяла отца на какого-то... Еще, говорит, вспомни, папочка, как ты сам женился. Тоже ведь хоть единожды да вскачь. И тут же увез маму из Петербурга в Москву. Ну, а у нас наоборот. Петр Петрович увезет меня из Москвы в Петербург. Вот и вся разница. Василий Иванович встал со стула и подошел к окну. Далеко внизу копошился торг охотного ряда. Словно степная вода, вышедшая из берегов, крутилась толпа на мостовой, мешая проезду извозчиков. В будущем году он кончает академию, думал Суриков и глядел в окно. Ну и пусть бы жили в Москве. Могли бы жить у нас, в моей комнате. Я все равно мастерскую снимаю, а я бы перешел в гостиную. Да и вообще можно снять большую квартиру. Эх, не надо ей приданого давать, тогда будут жить с нами. Василий Иванович, покусывая ус, глядел на Ломового, который, заехав в толпу, никак не мог развернуть полка. Стоя на полке в рост, он, видимо, кричал что-то, дергал лошадь вправо и влево и походил на заехавшего вброд. — И чего он на колесах в январе выехал? — удивлялся Суриков. Но тут же мысли вернулись к своему, к Олечке душе. Пусть она уговорит его жить в Москве. А на лето поехали бы к дяде Саше в Красноярск. Василий Иванович подумал о том, что, пожалуй, будущий зять понравится Саше. Он таких любит, серьезных, обходительных. В сущности-то, может, этот Петя хороший человек. И вдруг резкая боль вцепилась в сердце. «Ах, Олечка, Олечка, что ты наделала?» Он вздохнул и со стоном выдохнул эту боль. Свадьба была назначена на 10 февраля. В доме Суриковых шла предсвадебная суета. За 2 недели надо было приготовить приданое. Сестры погрузились в радостные заботы и беготню. То и дело домой приносились пакеты, коробки, картонки. В комнате у сестер постоянное оживление, споры, смех. Подруги принимали участие в обсуждении всех предсвадебных приготовлений. И вот наступил знаменательный день, о котором через 55 лет Ольга Васильевна написала. Все это заняло 3 недели на Масленице 1902 года. Мы повенчались в Хамовнической церкви, она и сейчас стоит на том же месте, расписанная букетиками. И я всегда просила Петра Петровича написать эту разноцветную церковку. Я приехал на венчание в белой фате, со мной приехал маленький сын Валентина Александровича Серова Юра с образом, а в церкви шофера несли за мной мой огромный шлейф. Шоферами были Максим Петрович Кончаловский, художник Мелиотти и Давид Иванович Иловайский. Тут же я увидела Врубеля. Он уже тогда был очень странный. Видимо, у него начиналась болезнь, которая привела его в больницу для умалишенных. После венчания мы все поехали к нам в Леонтьевский переулок. Потом нас проводили на вокзал, и мы уехали в Петербург. Все это записала Ольга Васильевна в своей летописи, что служит опорой книги, которую ты, читатель, сейчас держишь в руках.